Династическая игра, где ставка – будущее престола. Но в 1724 году Петр решился выдать за герцога Галштинского старшую дочь – Анну. К такому болезненному шагу царя вынудили чрезвычайные обстоятельства. Осенью того года началось дело, из которого стало ясно, что супруга Петра и его наследница, императрица Екатерина, изменяет ему с его обер-камергером Вильямом Монсом. Петр был не только взбешен изменой жены, но и обеспокоен будущим династии, судьбой своего огромного наследства. Он порвал завещание, составленное в пользу Екатерины, и вызвал к себе вице-канцлера Андрея Остермана. И дальше события стали разворачиваться стремительно. Мы это можем видеть по записям в дневнике Бергольца, камер-юнкера герцога Галштинского. 9 ноября. Сегодня нам сообщили по секрету странное известие, именно что вчера вечером камергер Монс по возвращении своем домой был взят и посажен под арест. 10. В 10 часов утра тайный советник Остерман без всякого предуведомления приехал к нам и пробыл полчаса с его высочеством, герцогом. Генерал-лейтенант Ягужинский открыто говорил, что поутру Остерман приезжал объявить герцогу, что император решился покончить дело его высочества и что обручение должно совершиться в Катеринин день. В дневнике за 16 ноября помета о казни Монса, а 20 ноября Бергольц записал, что брачный контракт уже составлен, и сейчас видно по всему, что его высочеству, как мы все пламенно того желали, достанется несравненно прекрасная принцесса Анна. 24 ноября молодые были торжественно обручены. Так была решена судьба Анны Петровны. Но это не все. Если мы развернем этот брачный контракт, то найдем в нем секретный пункт, который в момент подписания документа был скрыт от публики. Он гласил, что если государь в какое ни есть время за благо изобретет и его величеству угодно будет одного из урожденных из всего супружества принцев сукцессии, наследству короны и империи всероссийской назначить и призвать, то его императорское величество в том совершенную власть и мочь иметь будет, а будущие родители будут обязаны сына охотно и немедленно отдать и отпустить». Такой хитроумный династический сценарий, подписывая брачный контракт с герцогом Галштинским, сочинил сам Петр. Он позволял избежать передачи трона неверной жене Екатерине или нелюбимому внуку Петру, сыну царевича Алексея. Анна станет матерью будущего наследника российского престола, которого царь сможет в любой момент забрать у родителей. Наверное, Петр так бы и сделал, если бы дожил до февраля 1728 года, когда его дочь родила мальчика, названного Карлом Петером Ульрихом, будущего императора Петра III. Но драма-то и называется драмой, потому что событиями правят в ней не люди, а рок, судьба. Она и не дала Петру дожить до этого светлого дня. Умирая в страшных муках, в ночь на 28 января 1725 года он все еще надеялся выкарабкаться, страстно, со слезами молился и отмахивался от подходивших к нему людей. «После! Я все решу после!» Отрезанный ломоть. После вступления на престол новая императрица Екатерина I – в мае 1725 года устроила дочери пышную свадьбу. Молодожены жили при дворе Екатерины I, но как только весной 1727 года она умерла, жадный и ревнивый до власти Меншиков буквально вытолкал дочь Петра и ее мужа в Галштинию, в Киль. «Нечего тянуть, подданные, верно, вашу светлость заждались, да и супругу лицезреть желают». Перед отъездом от Анны потребовали расписку в получении ею 1 200 000 рублей в качестве приданого, но долго ее не принимали, потому что дочь Петра подписалась старым своим титулом «Наследная принцесса российская». Теперь она не считалась ни российской, ни принцессой, а так отрезанной ломоть. Молодые приехали в Киль. Жизнь Анны здесь не заладилась. Муж такой веселый и галантный в Петербурге дома стал другим. Он оказался грубым, никудышным, склонным к гульбе и пьянству субъектом. С какими-то приятелями и девками он часто отправлялся на пикник. Одиночество стало уделом беременной к тому времени герцогини Анны. Она, всю жизнь окруженная вниманием и заботой, и не привыкшая к такому обращению, стала писать жалобные письма домой, сестре Елизавете. Унтер-лейтенант русского флота Мордвинов вспоминал, когда он в один из дней октября 1727 года пришел прощаться с герцогиней, его корабль, доставивший супругов в Киль, готовился к возвращению в Петербург, дочь Петра была безутешна. «С горестными слезами», – писал Мордвинов, – «изволила вручить мне письма государю Петру II и государыне-цесаревне Елизавете Петровне и сестрице государевой Наталье Алексеевне и, пожаловав меня к руке, в слезах изволила пойти в кабинет». В письме Елизавете, которое привез Мордвинов, было сказано: «Только ни один день не проходит, чтобы я не плакала по вас, дорогая моя сестрица». В феврале 1728 года у Анны родился сын, будущий император Петр III, а в мае 20-летняя герцогиня умерла от последствий родильной горячки. Похороны шкиперской дочки. Перед смертью Анна просила об одном – похоронить ее подле батюшки. Последнюю волю герцогини могли и не исполнить. В России вовсю уже дули другие ветры. На престоле восседал Петр II, окруженный старомосковской партией. В начале 1728 года двор перебрался в Москву, и многим стало казаться, что это навсегда, что безумная петровская эпоха – сон, а город им созданный – мираж над болотом. Но там, в Петербурге, жило множество людей, для которых он навсегда стал родным городом их прижизненной и посмертной славы. И они не забыли дочь своего вождя, славного шкипера. В Киль за телом Анны пришли русские военные корабли эскадры контр-адмирала Бределя, Рафаил и крейсер. «Царевы детки», – так ласково называл Петр свои построенные в Петербурге корабли. Под сенью Андреевского флага любимая дочь Петра Великого пустилась в последнее плавание домой, в Петербург. Гроб Анны перевезли из Зимнего дворца через Неву на галере. Длинные полотнища крепа свисали с бортов, полоскались в Невской воде. Ее похоронили в Петропавловском соборе 12 ноября 1728 года. Из Москвы на похороны не приехал никто. Ни император Петр II, ни придворные, ни дипломаты, ни министры. Не было даже сестры Лизоньки. Той было не досуг. Началась осенняя охота. И она в изящной амазонке на великолепном коне птицей мчалась за стаей лающих гончих по подмосковным полям в окружении блестящих кавалеров. Но со шкиперской дочкой Анной Петровной пришли прощаться сотни петербуржцев. Это были корабельные мастера, офицеры, моряки, верные товарищи и сослуживцы великого корабельного мастера Петра Михайлова. Им было невесело. Правящий государь остался в Москве. Петропавловский собор стоял недостроенный. Всюду в городе виднелись следы запустения. Великую стройку бросили на произвол судьбы. Примечательно, что две недели спустя после похорон Анны в Москве умерла еще одна прелестная принцесса. 14-летняя сестра императора Петра II Наталья Алексеевна. Эту девочку все любили за добрый нрав. Она угасла за несколько недель от скоротечной чахотки. Но тело покойной не повезли в Петербург, в Петропавловский собор, новую усыпальницу российских императоров. Царевну Наталью похоронили в Кремле, в Воскресенском монастыре, древнейшей усыпальницы московских княгинь, цариц и царевин, по старинному обряду под звон кремлевских колоколов. Это было символично. Опять Россия оказалась на распутье. Опять было неясно, куда она двинется.